Проснулась она в одиночестве. Постель с той стороны, где раньше лежал Плешаков, была разворошена так, словно Геракл занимался здесь любовью одновременно с Лернейской гидрой и Киренейской ланью. То, что Верку не вышвырнули вон, уже хороший признак. Ее многострадальное тело еще побаливало, но по сравнению с тем, что она испытала сутки назад, это была не боль, а скорее зуд. Верке хотелось есть, а еще сильнее пить. Она хоть и осталась жива, но крови потеряла немало. Однако обследование спальни ничего не дало. Тут, конечно, много всего было, зато съестного не крошки. Слава богу, нашелся таз с водой, в котором Плешакову готовили компрессы. Утолив жажду, Верка снова забралась в постель, но уснуть не успела. В дверях щелкнул ключ. «Как почивалась на новом месте?» – спросил Плешаков, входя. Его бодрый тон и свежий вид не оставляли сомнений, чтоб Далах не подвел и на этот раз. Однако к кровати он не подошел, а уселся за стоявший в сторонке секретер, заваленный деловыми бумагами. Скорее всего, это означало, что разговор у них будет официальный. «Я бы поела чего-нибудь», — сказала Верка, обманутая внешней приветливостью Плешакова. «Подождешь», — ответил он, просматривая какие-то документы. «Я не повар. Президент может предоставить своего подданного к награде, если он того заслуживает, или особым указом приговорить к смерти. Но не без причин, конечно. Все остальное находится в ведении министров, секретарей и служащих администрации». «Значит, мне нужно обратиться к министру общественного питания?» «Еще раз говорю, подождешь. Объясни сначала, почему ты принесла мне этот, как его?» «Бдалах». «Именно». За всю свою жизнь Плешаков не совершил ни единого бескорыстного поступка и не верил, что такое в принципе вообще возможно. «Не из-за любви же?» «Пусть не из-за любви. А для чего раньше подданные подносили властителям бриллианты? Чтоб заручиться их покровительством. Вот и я того же хочу. В жены больше не набиваюсь, но от какой-нибудь скромной должности при вашей персоне не отказалась бы. Хоть по той же медицинской части». Ответ выглядел правдоподобно, и от этого Плешаков помрачнел еще больше. Он был из породы людей, которые никогда не прощают зла, а уж добра тем более. «По медицинской части вряд ли получится. Я ведь теперь, как видишь, полностью здоров». «Не совсем». Мысленно она приготовилась к самому худшему. «Я вам не все сказала. Вы здоровы только до следующего приступа, а потом снова Бдалах понадобится». Плешаков засопел, совсем как ребенок, обманутый в лучших своих чувствах. «И много его у тебя?» — спросил он наконец. «В том-то и дело, что это последний был», — сказала Верка и, увидев, какой яростью искажается лицо Плешакова, торопливо добавила. «Но я знаю, где его достать». «Ну и где же?» Он встал и резким движением сорвал штору с окна. «Отвечай! В глаза мне смотри!» «У ваших друзей, агелов». «Агелов ты зачем сюда путаешь?» «А затем?» Борьба между ними уже шла на равных. «Хороши дружки, если при себе такие секреты хранят. Вы разве не знаете, какие они трюки могут откалывать? Бегают, как лошади, с крыши на крышу сигают. Никаких ран не боятся. А почему, думаете, у них рога растут? Да все от того же Бдалаха. Если есть сильное желание, да вдобавок к нему Бдалах, не то что рога, третья нога вырастет». «Дальше толкуй. Я басни с детства уважаю». Рассказ Верки, фигурально говоря, напоминал пирог, замешанный на лжи, или, если хотите, дезинформации, но щедро сдобренный изюмом полуправды и цукатами неоспоримых фактов. Где тут чего больше, мог разобраться только очень опытный кулинар, читай психолог, каковым Плешаков никогда не являлся. В ее описании мир, уцелевший после Великого Затмения, выглядел совсем не так, как это считалось раньше, и уж совсем не так, как это было на самом деле. За болотами Хохмы, горами Трехградья и коварными плесами гиблой дыры находилась волшебная страна Эдем, в которой достославный Бдалах произрастает так же буйно, как в отчине лопухи. Путь в эту страну опасен, долог, и знают его одни только агелы. Многие другие смельчаки тоже пытались добраться до Эдема, но никто из них не вернулся назад, в том числе Зяблик и Смыков. В рассказе Верки это был самый уязвимый момент, ведь любой из этой парочки мог объявиться поблизости от Талашевска хоть сегодня. Самой Верке тайну бдалах открыл некий старик, проживающий в Кастильском городке Сан-Хуан-де-Артеза, ныне разрушенном. Старика звали Гильермо Кривые Кости, и этот факт при необходимости можно проверить. Агилы очень дорожат бдалахом и употребляют его только в самом крайнем случае. Все, что касается бдалаха, составляет строжайшую тайну. Однако со своим могущественным союзником, тем более страдающим приступами неизлечимой болезни, они просто обязаны поделиться. Бдалах даст всенародно избранному президенту не только здоровье вкупе с долгой жизнью, но и физическую неуязвимость. Если же рогатые по отчаяниям поведут себя уклончиво или вообще заявят, что знать ничего не знает ни о каком бдалахе, она Верка готова разоблачить любого из них на очной ставке. О нейтральной зоне, Бушлыке и Будетляндии Верка предпочла умолчать, как и о своих странствиях по этим мирам. Также не было упомянуто о варнаках, нефилимах, незримых, белом чужаке, фениксе и звере-барсике, нынешний статус которого Верка так и не смогла осознать. План ее, имевший признаки и провокации, и интриги, выглядел примерно так. Если агилы не сочли нужным поделиться с Плешаковым бдалахом раньше, то тем более они не станут делиться им сейчас, когда доступ в Эдем через Будетляндию полностью прекратился. Такого отношения к своей выдающейся личности Плешаков, конечно же, не потерпит и попытается отнять бдалах силой. Что из этого получится, неизвестно, но, по крайней мере, Верке и ее друзьям хуже не будет. Если же, вопреки ожиданиям, агилы и расстанутся с некоторым количеством волшебного порошка, то и в этом случае Верка ничего не проиграет. Доказав президенту свою преданность, она сможет остаться в его свите, чтобы и в дальнейшем плести интриги, а также снабжать друзей секретной информацией. Плешаков ни разу не перебил ее, но выражение лица имел такое, словно хотел сказать: «Пой, пташечка, пой». Когда Верка наконец умолкла, он высказал следующее резюме. «Надеюсь, ты сама понимаешь, какую кашу сейчас заварила. Если ты просто вводишь меня за нос, это очень скоро выяснится. Тогда тебе никакой бдалах не поможет. Я тебя агилам подарю. А уж они с такими, как ты, обращаться умеют». «Знаю, но от своих слов не отказываюсь. Пусть даже агилы из меня макароны по-флотски потом сделают. Сковороды подходящие, я слыхала, у них для этого имеются. Но я вас вот о чем хочу попросить. Если агилы бдалах добром отдадут, вы меня в это дело и не вмешивайте. А вот если упираться станут, тогда и позовите. Плюну в их бесстыжие глаза». Плешаков глянул на нее косо, как на надоедливую, чересчур разгулявшуюся собачонку, и процедил сквозь зубы: «Уж как-нибудь без твоих советов разберемся». Общаясь с толпой, он всегда витийствовал, скалил зубы, шутил, и если не проклинал врагов, то рисовал светлые перспективы. Единичный человек, напротив, вызывал у него скуку и омерзение. Возможно, именно это качество всегда отличало птиц высокого полета от всякой мелюзги, ловящей мошкару на бреющем полете. Не попрощавшись и даже не глянув на нее больше, Плешаков удалился. По его понятиям, величественно, а на самом деле спесиво. Верка не сомневалась, что разборка с агилами начнется в самое ближайшее время. Плешаков был не из тех, кто откладывает дела в долгий ящик, особенно если эти дела касаются лично его.